Глава 6. Королева отдала им дневник Марты вскоре после того, как вся колония вернулась в реальное время. Просьба Вилла оказалась одной из немногих вещей, способных вызвать вспышку гнева на ее лице. На самом деле Вилл не испытывал ни малейшего желания читать записи Марты. Просто получив копию дневника, Делла могла подтвердить, что Елена ничего с ним не сделала. До этого момента королева оставалась главным подозреваемым. Теперь же, когда дневник находился в его распоряжении, Вилл мог со спокойной совестью положиться на свою интуицию и поверить в невиновность Елены. Он принялся читать выводы Елены и заключения Деллы. Если здесь не найдется ничего интересного, дневник перестанет быть важной уликой. Елена прислала голографическое изображение записи Марты и мощный компьютерный анализ всего текста с запиской, где говорилось, что оригиналы дневников находятся в стасисе и их можно получить по предварительному запросу за 5 дней. Оригиналы. Вилл не задумывался об этом. Как вести дневник, не имея даже планшета. Короткие послания можно вырезать на коре дерева или выбить на скале, но для настоящего дневника требуется ручка и бумага. Марта провела в одиночестве 40 лет. У нее было более чем достаточно времени для экспериментов. Самые ранние свои записи Марта сделала ягодным соком на внутренней стороне коры деревьев. Она спрятала запечатанные глиной тяжелые страницы под пирамидой из камней. Когда 50 лет спустя их достали, казалось, что кора сгнила, а пятна сока стали совсем неразличимыми. Елена и ее автоны тщательно изучили хрупкие останки. Микроанализ показал, где раньше были следы сока. Таким образом, первые главы дневника были восстановлены. Вероятно, Марта довольно быстро сообразила, какая опасность грозит ее письмам. Бумага, найденная в следующем хранилище, была сделана из тростника. Темно-зеленые чернила почти не выцвели. Первые записи носили чисто повествовательный характер. Ближе к концу дневника, после того, как Марта провела целое десятилетие в одиночестве, страницы заполнились рисунками, эссе и поэмами. 40 лет – долгий срок, в особенности, если ты вынужден прожить их в одиночестве день за днем. Марта написала более 2 миллионов слов. Для работы с текстом Елена снабдила Вилла компьютером Green Ink. Среди прочего, Вилл выяснил, что объем дневника сравним с 20 довольно толстыми романами. Бумага Марты получалась гораздо толще обычной, и ей пришлось пройти 1000 километров. Всякий раз, отправляясь на новое место, Марта складывала пирамиду из камней, под которыми прятала свои записи. Первые несколько страниц в каждой новой пирамиде повторяли наиболее важные вещи, например, места, где расположены другие пирамиды. Позднее Елене удалось их отыскать. Ни одна запись не была потеряна, хотя одна из пирамид оказалась затоплена водой. Но даже там почти все удалось восстановить. Вилл провел целый день, изучая краткое содержание дневника, восстановленного Еленой, и анализ, произведенный Деллой. Он не нашел никаких неожиданностей. Позднее Вилл не удержался и посмотрел, есть ли в тексте упоминания о нем самом. Всего их насчитывалось 4, причем последнее было помечено в списке первым. Вилл вывел его на экран. Год 38137, пирамида номер 4, широта 14.36S, долгота 1.01V, К-меридиан. Запрос по эвристической перекрестной ссылке. В верхней части экрана возник заголовок. Ниже зеленым курсивом был набран текст. Мигающая красная черта отмечала упоминание. «И если я не сумею этого сделать, дорогая Леля, пожалуйста, не трать время, пытаясь разгадать тайну моей смерти. Живи за нас обеих ради нашего проекта. А если все-таки очень захочешь разобраться, поручи решение задачи кому-нибудь другому. Среди нестехов был полицейский, не могу вспомнить его имени. О, в миллионы раз я молюсь об обруче интерфейса или хотя бы об обычном компьютере. Передай эту работу ему, а сама сосредоточься на более важных делах». Вилл откинулся на спинку стула и пожалел, что компьютер оказался таким дьявольски умным. Марта даже не помнила его имени. Он попытался утешить себя. В конце концов, она прожила почти 40 лет после их последнего разговора. Будет ли он помнить ее имя через 40 лет? Да, он будет помнить свои душевные муки и их близость той последней ночью, и свое благородство, когда он сумел вовремя отступить. А для нее, выходит, он был всего лишь каким-то нестехом. Быстрым движением руки Вилл убрал все остальные упоминания о себе с экрана. «Оставь их в покое, Вилл. Оставь их в покое». Он встал и подошел к окну кабинета. Ему предстоит важная работа. Его ждет разговор с Моникой Рейнс, а потом с Хуаном Шансоном. Следует подготовиться к этим разговорам. Поэтому, постояв немного у окна, Вилл вернулся к письменному столу и к самому началу дневника Марты. Дневник Марты Куихаи Кен Королевой. Дорогая Лёля. Всякий новый отрывок открывался обращением Лёля. «Грин Инк, вопрос», — сказал Вилл. «Кто такая Лёля?» На боковом дисплее компьютера высветилось три наиболее вероятных варианта. В первом значилось «уменьшительное от имени Елена». Вилл кивнул. Он подумал то же самое и продолжал считывать информацию с центрального дисплея. «Дорогая Лёля, прошел уже 181 день с тех пор, как я осталась одна, и это единственное, в чем я уверена. То, что я начала дневник, в некотором смысле является признаком поражения. До сих пор я вела тщательный учет времени. Мне казалось, что этого будет вполне достаточно. Ты помнишь, мы планировали мерцающий цикл в 90 дней? Вчера должно было произойти второе мерцание, однако я ничего не видела. Поэтому сегодня я решила, что нужно смотреть дальше в будущее. Как спокойно я об этом говорю. Вчера я только и делала, что плакала. Мне нужен кто-то, с кем можно поговорить. Я очень многое должна рассказать тебе, Лёля. Ты ведь знаешь мою любовь к разговорам. Самое трудное – процесс письма. Я просто не понимаю, как могла развиться цивилизация, если на письменность приходилось затрачивать такие усилия. Эту кору находить совсем не трудно, но я боюсь, что она плохо сохранится. Об этом следует подумать. Сделать чернила тоже оказалось не очень сложным, но тростниковое перо оставляет кляксы. А если я напишу что-нибудь не то, приходится закрашивать ошибки. Теперь я понимаю, почему каллиграфия считалась высоким искусством. Чтобы записать даже самые простые вещи, требуется немало времени. Однако мое положение имеет определенное преимущество. Свободного времени у меня уйма, сколько душе угодно. Воспроизведенный оригинал показал неуклюжие печатные буквы и многочисленные зачеркивания. Интересно, подумал Вилл, сколько времени понадобилось Марте, чтобы выработать изящный почерк, который он видел в конце дневника. Когда ты будешь это читать, ты, скорее всего, уже получишь ответы на все вопросы, надеюсь, непосредственно от меня. Но я хочу рассказать тебе то, что помню я. У Робинсонов была вечеринка. Я ушла довольно рано, поскольку так разозлилась на Дона, что мне хотелось плюнуть ему прямо в лицо. Знаешь, они сделали нам кучу гадостей. Так или иначе, уже прошел час ведьм, и я пошла по лесной тропинке в сторону нашего дома. Фред находился примерно на высоте 5 метров, немного впереди меня. Я помню, что лунный свет отражался от его корпуса. Фред. Компьютер объяснил, что так Марта называла своего автона. Раньше Вилл и не подозревал, что у них могут быть имена. Он никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из вестехов обращался к ним по имени. С другой стороны, если немного подумать, в этом не было ничего удивительного. Вестехи обычно общались со своими механическими приятелями через обручи. Фред обеспечивал мне отличный круговой обзор. Рядом никого не было. Ни один автон не крался за мной. До нашего замка было около часа ходьбы. У меня на это ушло даже больше времени. Мне хотелось успокоиться к тому моменту, когда мы с тобой начнем разговор о Дуне и его замыслах. Я уже почти подошла к ступеням нашего замка, когда это произошло. Фред ничего не заметил. Ослепительная светло-коричневая вспышка, и он рухнул на траву. Впервые в жизни я не получила никакого сигнала об опасности. Огромные ступеньки передо мной исчезли, а на меня смотрело мое отражение. Фред лежал у самого края пузыря. Стасисное пуля разрезала его пополам. «Мы пережили с тобой нелегкие времена, Лёля, к примеру, когда сражались со сквернителями могил. Они были такими сильными. Мне казалось, что наша битва будет продолжаться 50 мегалет и все погубит. Ты, конечно, помнишь, какой я была, когда все закончилось. На этот раз было гораздо хуже. Наверное, на время я просто обезумела. Я твердила себе, что все это дурной сон. Даже сейчас, 6 месяцев спустя, мне иногда кажется, что лучшего объяснения найти невозможно. Я побежала вдоль пузыря. Все осталось как прежде. Вокруг царили тишина и покой, только у меня больше не было Фреда, который обеспечивал вид сверху. Пузырь был диаметром в несколько сотен метров. Его поверхность уходила в землю сразу за огромными ступенями нашего замка. Он не повредил ни одного большого дерева. Похоже, это был тот самый пузырь, который мы с тобой вместе спланировали. Так вот, если ты читаешь эти записи, значит тебе известно и остальное. Поместье Робинсона было накрыто пузырем. И дом Теннета. Мне понадобилось 3 дня, чтобы обойти королев. Все дома спрятались под пузырями. Совсем как мы планировали, если не считать 2 вещей. Первое. Бедную маленькую Марту оставили снаружи. Второе. Все оборудование и все механизмы пребывали в стасисе. Сперва я надеялась, что каждые 90 дней контрольные автоматы будут проверять состояние пузыря мирников. Мне не приходило в голову ни одного разумного объяснения случившегося. Если честно, я до сих пор этого не понимаю. Впрочем, может быть, произошла одна из тех дурацких ошибок, над которыми потом все весело смеются. Мне нужно было продержаться только 3 месяца. Вне стасиса, Лёля, почти ничего нет. О спасении Фреда не могло быть и речи. Глядя на небольшую кучу железок, в которую он превратился, Я с удивлением думала о том, что практически ничего не могла бы для него сделать, даже если бы у меня был доступ к источникам энергии. В одном Моника Рейнс права. Лишившись машин, мы имеем все шансы превратиться в дикарей. Автоны стали нашими руками. И это еще не самое страшное. Без процессора и доступа к базе данных я чувствую себя слабоумным инвалидом. Когда у меня возникает какой-нибудь вопрос, ответ я могу получить исключительно в моем сером веществе. Я вижу мир только своими собственными глазами. Я ограничена в пространстве и времени. Страшно представить себе, что раньше люди всю жизнь находились в таком лоботомированном состоянии. Впрочем, им было легче. Они не знали, чего лишены. Однако в другом Моника ошибается. Я не сидела сложа руки и не умирала от голода. Тренировки по спортивному выживанию не прошли для меня даром. Робинсоны оставили кучу мусора на границе между нашими владениями, что вполне понятно. На первый взгляд, там не было ничего особенно ценного. Сотня килограммов испорченных золотых деталей, пруд с органическими отходами, меня чуть не стошнило от одного его вида, и несколько алмазных резаков. Неважно, что кромка толщиной в микрометр повредилась. Они остались достаточно острыми, чтобы ими подровнять волосы. Каждый кристалл весил около 500 граммов, и я насадила их на деревянные ручки. Кроме того, я нашла несколько лопат на куче каменной пыли в самом центре города. Помнишь, выбравшись из стасиса, мы заметили нескольких хищников. Если они все еще здесь, то, вероятно, где-то прячутся. Прошло несколько недель, и я начала себя чувствовать в относительной безопасности. Мои силки срабатывали, хотя не всегда так хорошо, как во время спортивных соревнований. Природа еще не совсем оправилась после проведенной нами операции по спасению пузыря мирников. Как мы с тобой и планировали, южная галерея замка осталась вне стасисного поля. Тебе показалось, что она еще недостаточно старая. Это всего лишь голый камень, лестницы, башни и залы, но из них получилось хорошее убежище. Я не помнила, когда ожидалась очередная проверка, поэтому решила послать тебе сообщение. У основания главной лестницы между деревьями я построила большую раму и влажным пеплом вывела трехметровыми буквами надпись «Помогите». Монитор над библиотекой не может ее не заметить. Мне удалось закончить работу за неделю до срока. 90-й день был в 100 раз хуже, чем ожидание приговора суда. Никогда еще время не текло для меня так медленно. Я сидела возле своего знака и наблюдала за собственным отражением на поверхности пузыря. Лёля, ничего не произошло. Цикл мерцания превышает 3 месяца, или контрольные приборы вообще не делают проверки. Никогда в жизни мое лицо не вызывало у меня такого отвращения, как в тот день, когда я видела его в идеальном зеркале серебристой сферы. Марта, естественно, не сдалась. На следующих страницах она рассказывала о том, как построила такие же сигнальные знаки возле домов всех выстехов. Прошло 180 дней. Пузырь по-прежнему на своем месте. Я ужасно много плакала. Мне так тебя не хватает. Игры в выживание – веселая забава. Однако наступает время, когда они надоедают. Придется подготовиться к более долгому ожиданию и сделать первые знаки надежнее прежних. Я хочу, чтобы они продержались по крайней мере 100 лет. Интересно, сколько выдержу я? Без медицинского обслуживания люди жили около века. Я поддерживала свой биологический возраст на уровне 25 лет, так что мне осталось лет 75. Не имея базы данных, нельзя быть ни в чем уверенной, однако мне кажется, что 75 – это нижняя граница. Должен ведь еще сохраниться остаточный эффект от моего последнего омоложения. С другой стороны, старики были очень хрупкими, не так ли? Если мне придется заботиться о собственной безопасности и добывать себе пищу, это может сказаться на моем здоровье. Хорошо, настроимся на пессимистический лад. Предположим, я смогу прожить только 70 лет. Каковы мои шансы на спасение? Можешь не сомневаться, я много об этом думала, Лёля. Сколько всего зависит от того, чем была вызвана эта катастрофа? И все ответы находятся с твоей стороны пузыря. У меня есть идеи, но без базы данных я не могу даже оценить, насколько они разумны. Марта составила цепочку случайных ошибок, вследствие которых она могла остаться вне пузыря, а все автоматическое оборудование внутри, а также те ошибки, что привели бы к изменению периодичности контрольного цикла. Однако единственным разумным объяснением случившегося был саботаж. Марта не сомневалась, что кто-то решил ее убить. «Я не собираюсь лечь и умереть. Я не сильна в технической стороне вопроса, но вряд ли период мог быть очень сильно увеличен. Кроме того, у нас есть электронное оборудование в других местах, в точках Лагранжа, на западных рудниках, возле пузыря мирной власти. Если мне повезет, то в следующие 75 лет там будут проведены проверки. А еще мне кажется, что мы оставили несколько автоматических генераторов в реальном времени в Канаде. По-моему, в этом времени существует перешеек, который ведет в Америку. Если я смогу туда добраться, может быть, мне удастся спастись. Так что большую часть времени меня не покидает оптимизм. Но представь, что мне не повезло и ничего не вышло. Значит, я стала жертвой убийцы, а еще я опасная свидетельница. Хотя ты не получишь записи Фреда, посвященных вечеринке у Робинсонов, тебе все равно про нее расскажут. Это единственная зацепка, которая у меня есть. Не допусти гибели нашей колонии, Лёля.